Часть вторая. Дара. Глава первая. Граница. Алатыль уже поднялся над горами. Где-то у выхода из ущелья отряд ожидал проводник. Ихиграс поторапливал спутников. Башни северной цитадели понемногу отступали. По краям дороги темнели сырые камни. Трава блестела после ночного дождя. Беспокойные стаи черных птиц перелетали с одного края ущелья на другой. «Видишь?» Догнал Сашку Лукус. «Видишь груды камней на скалах? Когда-то такие же лежали и с той стороны северной цитадели. До того момента, как в долине появился город и выросла южная стена. Говорят, эти камни сложили Ари, когда только начинал строиться Вардбаст, и опасность угрожала со всех сторон. Более лиги лет лежат они на краях ущелья, и ни один камень не упал вниз. Но в каждой из этих груд есть слабое место. Если любой элбан, даже ребенок, вытащит один маленький нужный камешек, камнепад похоронит под собой несметное количество врагов. Но древнее знание утрачено». «Знание, может, и утрачено», — не согласился Хейграст. «Но камни лежат на своих местах. А если хоть что-то можно использовать для защиты Эйдмера, будь уверен, Белу, Бродус это сделает». «Как странно», — задумался Сашка. «На масках золотые круги, а под мантиями черные. Словно снимая скорлупу с ореха, обнаруживаешь порченное ядро». «Червивые орехи надо дробить, не вышелушивая ядер», — бросил Нари. «Первый раз в жизни я увидел, как гибнет человек. Элбан», — после паузы признался Сашка. «Смерть от руки врага – не редкость в Эллия». Лукус нежно погладил по холке своего коня. «К ней невозможно привыкнуть. Но если гибнет враг, это не повод для смятения». «Радости это зрелище мне не доставило тоже», — покачал головой Сашка. «Хотя я почти ничего не успел рассмотреть». «Чаргас — великий воин», — согласился Лукус. «Вот уж не знал, что в городе торговцев может быть такой воин. Я не знаю ни одного, кто бы сравнился с ним. Он мог бы сражаться и против Арха». «В этом городе немало отличных воинов», — назидательно проговорил Хейграст. «Возможно, скоро тебе придется в этом убедиться. Не скажу, что я очень бы этого желал, но...» «Стой!» Отряд остановился у выхода из ущелья. Впереди, насколько хватало глаз, простиралась голая равнина, изрезанная впадинами и ложбинами, словно вздыбленная исполинским плугом. Ни деревца не было видно до горизонта, и сам горизонт плыл в неясном туманном мареве. Слабое подобие травы торчало жалкими серыми клоками, и повсюду лежала сухая пыль, на которую чудесным образом не попало ни капли из вчерашнего дождя. «Что ты чувствуешь?» – спросил Сашку Хейграст. «Пока ничего», – растерянно ответил Сашка. «Ладно», – махнул рукой Хейграст и посмотрел на Дана. «Слышишь, малыш, шутки кончились. До четверых ворот всего один ли». «Не обижай меня, Нари», – прошептал побелевшими губами Дан. «Прости меня, парень. Я должен был спросить об этом», — успокоил Хейграст мальчишку и обратился к Сашке. «Помнишь, что сказал Чаргас? После недавней схватки я склонен с большим вниманием прислушиваться к его словам. Да и Леган не просто так настаивал, чтобы мы шли через мертвые земли. Слезь с лошади и иди вперед. Там, где почувствуешь границу дары, остановись и стой столько, сколько тебе надо, потому что второй раз мы будем пересекать ее не скоро». Сашка медленно сполз с лошади, снял меч, больше похожий на покрытый грязным гипсом костыль. Затем сбросил мантию и накрыл ею лошадь, оставшись в легкой зеленой куртке, которую дал еще Лукус. Подумал мгновение, вновь взял меч, забросил за спину и пошел вперед. Тихо шуршал песок на камнях древней дороги. Легкий ветер нес откуда-то с востока запах горелой травы. И больше ничего. Ни страха, ни опасности, ни тревоги. «Будь осторожен!» — крикнул вслед Лукус. «Буду!» — откликнулся Сашка и прошептал только для себя. «Можно подумать, от меня что-то зависит». Он увидел границу прежде, чем сделал шаг через нее. Она искажала пыльную поверхность почвы, словно изгиб неровного стекла. Показался неестественным, едва заметный излом каменных плит. Бросились в глаза обрывающиеся листья плюща. Линия. Многоцветие напряженных линий, стоящих сплетенной стеной и уходящих вправо и влево до горизонта. когда-то сдерживавших и отражавших безумие мертвой равнины, а теперь напряженным пределом, сохраняющих ее от жизни. Граница. Шаг вперед. Сначала нога проникает сквозь паутину цвета, и легкое жжение поднимается от носка к колену, чтобы мгновенно охватить все тело и кольцом сомкнуться на затылке. Затем приходит мгновенная боль. После того, как отряд прошел четвертые ворота, и Чаргас, опирающийся на меч, остался позади, Дан наконец вдохнул и огляделся. Он ехал за спиной Хейграста и все еще не мог прийти в себя. Сейчас мальчишке уже казалось, что не он выпустил ту стрелу. Все получилось как-то само собой. Он просто постарался встать у края прохода так, чтобы все видеть. Движение того воина поймал машинально и среагировал, как на шевеление ушей Мала, зная, что еще мгновение зверек прыгнет на высоту человеческого роста, и ищи его потом в густой траве. Мальчишка отпустил тетиву в последний момент. Рука врага с самострелом уже летела из-за головы. И когда стрела пронзила врагу горло, мальчишке показалось, что такой же удар в горло получил он сам. Во рту пересохло, в глазах потемнело. Дан даже удивился, что вторая стрела уже у него в руках. И подойти к трупу, чтобы вырвать первую, не смог. Они ехали через ущелье, и мальчишке казалось странным, что теперь, когда до границы мертвых земель остались считанные шаги, Алатель кажется добрым и ласковым, как никогда. Или все дело в том, что этот дождь первый за последние две недели смочил камни и наполнил их и поднимающееся над ними светило непривычной мягкостью. Но что этот дождь мертвым землям, если все знают, что над ними не проливается ни капли? Лукус что-то рассказывал Сашу, показывая на край ущелья. Дан прислушивался, поглаживал доставшуюся ему лошадь, крутил головой. Утром Белу обмазал неказистый меч Саша приготовленным варевом. Смесь вскоре побелела, и теперь из-за спины Саша торчало что-то, напоминающее выскобленную металлическими скребками и растянутую для просушки шкуру лайна. Сколько он, Дан, потратил времени, очищая котлы тетушки Анды песком из ручья. Знал бы этот способ, уже отыскал бы в предгорьях крепостной плющ. Но чем может помочь смесь Белу Сашу? На первый взгляд старый меч годился только на то, чтобы шевелить им угли в очаге. И чего они так с ним носятся? И этот высокий Чаргас, который так управляется с клинком, что движение лезвия и рук невозможно разобрать. Только мертвые падают вокруг. Он тоже об этом мече. Где он мог его видеть? И какое же это черное серебро? Отвратительное ржавое железо, которое рано или поздно осыплется, как труха. Надо только хорошенько стукнуть по нему чем-нибудь тяжелым. Вот и конец ущелья. Хейграст обернулся к отряду, взглянул Сашу в лицо, затем посмотрел на Дана и предложил вернуться. Обида ударила в голову. Или он не заслужил уважения за два испытания. Первый раз во дворе, второй здесь, у четвертых ворот. Мальчишка еле сдержался, чтобы не сказать что-то резкое. Глаза Хейграста остановили. Добрые глаза, как у отца, когда он смотрел, как маленький Дан волочит тяжелый молот к наковальне и силится поднять его перед собой. А потом Хейграст вновь повернулся к Сашу и сказал: «Слезь с лошади и иди вперед. Там, где почувствуешь границу дары, остановись и стой столько, сколько тебе надо». И Саш спрыгнул в пыль, снял с себя мешок, меч и повесил все это на седло. Подмигнул своей лошади, которая повернула голову и смотрела, шевеля ухом, словно пыталась понять, куда это собрался в самом начале пути ее новый хозяин. Затем Саш задумался на мгновение и решительно сбросил с плеч странную кольчугу, о которой Хейграст несколько раз говорил, что она прячет Саша, и снимать ее не следует. Сделал шаг вперед, остановился, вернулся за мечом, закинул его на спину и пошел вперед. Медленно, но спокойно, поднимая легкие облачка пыли с потрескавшихся камней. И все трое смотрели ему вслед. «Птица!» – неожиданно сказал Лукус, задрав голову вверх. «Смотри, Хейграст, опять этот странный голубой орел. Это уже не похоже на случайность. Он следит за нами». «Перестань!» – отмахнулся Нари. «Во-первых, я не вижу на таком расстоянии. А во-вторых, мнительность тоже должна иметь предел. Я не верю в оборотней и в умных животных. Смотри внимательно. Саш уже подходит к границе». Для чего все это? Неожиданно подумал Дан. Куда мы? Куда Хейграст ведет Саша? Зачем ему Мирсилван? Трук рассказывал племяннику об Элбанах, живущих в долинах и лесах вдоль русла села Улиса, о князьях Шина, которые собрали 4 вармалет назад государство из пришедших на равнину племен и теперь пытаются удержать в руках всю страну от мертвых земель на западе и до мраморных гор на востоке. Салмии зовутся их владения. А Мирсилванде дядя сказал только, что это могильный холм или могильная гора. Дан просил объяснить, что такое могильная гора, потому что вольные охотники не знали кладбищ. Умерших хоронили васты, свары. Вольные охотники мертвых сжигали. Хотя совсем недавно Дан сам закапывал убитых врагами. Трук тогда долго молчал, потом ответил, что знает только одно. Кто-то похоронен на могильном холме. Но кто, когда, кем, это никому не известно. Может, и не похоронен никто. Но руины древнего здания больше всего напоминают усыпальницу. Силаулис делает изгиб близ Мирсилванда. И могильник на его вершине служит всем речным корабельщикам-маяком и ориентиром. Поэтому все и знают о нем. А так-то мало ли холмов и склепов разбросано по Эл-Айрану. А Саш тем временем пересек линию, соединяющую края ущелья. Сделал еще несколько шагов. А потом словно вошел в холодную воду. Задержался на мгновение, с поднятой ногой, шагнул. Вздрогнул всем телом, поведя головой, расставил ноги. Руки раскинул в стороны, но не так, словно пытался поймать ветер, а словно кто-то потащил за невидимые веревки, привязанные к кистям. Вытянулся в этом пятиугольнике так, что Лукус двинулся было в его сторону. Но замер, остановленный жестким взглядом Хейграста. А Саш, судорожно дрожа под неощущаемым ветром, поднял голову, устремил глаза к небу и издал такой страшный звериный крик или вой, что если бы он немедленно обернулся волком, Дан даже бы и не удивился. А может, он маг? Правда, не похож Саш на их лингеровского колдуна, который занимался врачеванием с помощью трав и простеньких заговоров. Но и на тех магов, которые изредка останавливались у Трука, он тоже был не похож. Все они двигались в Эдмер, или Дару, из Азры, из Индаина, из Кадиша, из каких-то еще более дальних сторон. Они же иногда возвращались обратно. Дан запомнил их презрительные глаза, толстые палки или посохи, дорогие плащи и шляпы. Они не обращали особого внимания ни на Дана, ни на Трука, словно перед ними стояла немудрящая мебель в придорожной гостинице. Саш не такой. Да и возрастом он никак не мог сравниться с заезжими мудрецами. Глаза у него другие, внимательные, веселые, добрые. Лишь однажды глаза Саша изменились, когда он сказал Дану несколько слов о себе. Но и тогда злобы не было в его глазах, только боль. Саш замер. Дрожание ног, рук, туловища, головы прекратилось. Только носки какой-то силой раздвинуло в стороны, и локти слегка согнулись, взбугривая руки мышцами. Словно и впрямь кто-то тянул его в стороны, удерживая при этом на месте. «Нари!» – громко зашипел сзади Лукус. «Что с ним происходит? Может быть, сдернуть его с границы? Ему же больно. Ты что, не видишь?» «Не трогай чашу, из которой не сможешь испить». Хейграст поднял руку. «Ждем». Тело Саша напряглось еще больше. Казалось, руки сейчас вырвутся из суставов. Дрожь пошла от коленей к локтям. Силуэт смазался, превратился в туманное облако. Оно плавно поднялось на 2 локтя от земли и начало растягиваться, расплываться в стороны. И вдруг, одновременно со вспышкой, ослепившей на мгновение спутников, раздался хлопок, шелест, визг. Саш безвольной тенью вывалился из тумана и распластался на камнях. «Быстро!» – заорал Хейграст, спрыгивая с коня и на 2 шага опережая летящего к Сашу Лукуса. «Дан, воды!» Саш лежал на спине, раскинув руки и застывшие полоски крови, которые тянулись из носа, изо рта, из ушей, из-под ногтей, выступали каплями кровавого пота на лбу. Заставили зеленого Элбана Хейграста почти побелеть. «Он жив?» – тревожно спросил Нари, когда Лукус ощупал бледное лицо Саши, приподнял веки, прислушался к биению сердца. «Да», – коротко ответил Белу, развязывая мешок и доставая какие-то лечебные составы. «Жив. Пока жив. Не знаю, что он испытал, но встряхнуло его основательно. Посмотри, кровь выдавила изо всех пор. Надеюсь, внутренние органы выглядят не так, как лицо. Думаю, все обошлось. Но вряд ли он быстро придет в себя. Подержи ему голову. Демон, выругался Хейграст, отдергивая руки. Меч раскален, будто его только что вытащили из горна. Ну-ка, расстегни перевязь. Не хотел бы я попасть в такую же переделку. Вряд ли Чаргас именно это имел в виду. Но что-то с парнем все-таки произошло. Однако ожогов у него на спине нет, заметил Лукус, смазывая шею, виски и грудь Саши маслянистым составом. Что будем делать? Я не знаю, как это лечить. Нужен лигант. Положить Сашу под голову сонную траву или не стоит? Когда я нашел его над водопадом, он был в лучшем состоянии. Останемся? Может быть, через несколько дней он придет в себя сам? У нас нет этих нескольких дней, повысил голос Хейграст. И ты сам понимаешь это. Если Легант решился использовать свою птицу дважды, у него были для этого причины. Мы должны спешить. И не надо никакой сонной травы. Мы не в хижине Арбана, где нам ничто особенное не угрожало. Как бы нам ни потребовался, даже неумелый воин с ржавым хардуком в руке. Веселенькое начало. Дан, вот вода. Воду отдай Лукусу. Хейграст махнул рукой. Принеси сюда эту мантию. Не знаю точно. Но мне кажется, что она хоть как-то сможет защитить Сашу. Мертвые земли высасывают путников. И давай быстро лошадь Саши и эту, как ее, вьючную. Ну, Шет, демон, снимай с них мешки. Будем делать носилки. Мы не можем здесь задерживаться. Лукус, ну что там? Пока все. Белу поправил одежду Саши. Все остальное зависит только от него самого и от времени. А времени-то у нас и мало, заметил Хейграст, поднимая голову к Алателю. Вот что, мы здесь немного повозимся с Даном, а тебе нужно будет пройти вперед, но не больше, чем на четверть ли, так, чтобы мы тебя видели. Поищи след храмовников. Мы не должны с ними столкнуться. Нам нужно знать, куда они двинулись. Не далее четверти ли. Лукус отправился вперед по равнине, а Хейграст вместе с Даном принялись устраивать носилки для Саши. С помощью ткани, предназначенной для защиты от дождя и двух стволов горного кустарника, за которыми мальчишке пришлось вернуться в ущелье, они смастерили носилки и закрепили их между лошадей. Оставалось надеяться, что неторопливые, но смышленные северные лошадки поймут, что от них требуется, и будут передвигаться плавно. Хейграст аккуратно поднял Саша, положил на носилки, подсунул под голову мешок. «А меч?» – спросил Дан. Нари нагнулся, с опаской потрогал меч и, убедившись, что клинок остыл, закрепил его рядом с Сашей. Пусть будет здесь. Зачем-то он все-таки взял его с собой на границу. «Что-то происходит!» – крикнул подошедший Лукус. «Что? Ты нашел следы?» «Нашел!» – кивнул Лукус, подходя к Саше и проверяя, насколько хорошо его уложили. «Подожди-ка, я волью в рот несколько капель орехового настоя. Так ему будет легче дышать». Сделав это, Белу повторил. Что-то происходит. И дело не в следах. Дорога ведет, насколько я понимаю, в сторону развалин Аригарда. Следы идут туда же. Травы там нет. Пыль покрывает все. Больше дюжины элбанов и пес, то есть действительно три отряда, прошли вчера в ту сторону. Обратно вернулись два отряда. Причем явственно видно, что те, кто шел обратно, тяжелее. След другой. Второй отряд услышал звук рога и остановился в полли отсюда. «Я же сказал, чтобы ты не ходил так далеко», – нахмурился Хейграст. «Второй отряд остановился в полли отсюда», – спокойно повторил Лукус. Они потоптались на месте, развернулись и пошли назад. «В сторону мертвого города?» «Если только не свернули через какое-то время. Но, думаю, их дорога с нашим путем пересечься не должна». «Меня волнует больше другое, Хейграст. Над мертвыми землями не бывает ветра». «Над мертвыми землями не бывает ветра, дождей, снега», перечислил Хейграст. «Посмотри на эту пыль». Нари махнул рукой в сторону границы. «Такое ощущение, словно Дару прокалили на огне». «Хейграст, есть ветер», сказал Лукус. «Ветер?» удивился Хейграст. «Да», кивнул Лукус. «Я бы даже сказал, воздушный поток. Здесь мы чувствуем утренний сквозняк из ущелья. А там это движение воздушной стены в сторону мертвого города. Мне показалось, что весь Эл-Айран сдвигается к центру Дары. И еще одно. Я не ощутил звон в ушах и горечь на корне языка, которые испытывают искатели сокровищ в мертвых землях, и которые чувствовали мы, когда переходили границу. Помнишь? Возле ворот Маон, у могилы Заала. Да и вместе с Легандом я заходил в мертвые земли со стороны Урт-Ана. Сейчас ничего этого нет. Ты считаешь, что... Хейграст выразительно посмотрел в сторону Саша. Именно. Лукус щелкнул пальцами. Думаю, это связано с ним. Мне надоели копящиеся вопросы. Нари нахмурился. Дан, быстро на лошадь. Надо двигаться. Хотел бы я знать, где обещанный проводник. Я здесь. Раздался голос у него за спиной.